Эксперты развесили розовые индюшиные сопли и ловили кайф. Они были заинтригованы. Они уже догадывались, что это за неприкаянная идея качественно иной ипостаси. Конечно, вы уже догадались, что перед вами грубое схематическое изображение неприкаянной идейной квадратной пустоты в 13-мерном пространстве. Подтвердил их догадку первооткрыватель. Было слышно, как два раза остервенело щелкнул зубами корреспондент журнала «Защита животных от насекомых», ловя пролетавшую мимо зеленую неразумную муху. «Неприкаянная идея!» — плаксиво произнес из первого ряда портера старый академический Козлатур с бородой. — Ничего не понимаю. Это в самом деле выходит за пределы теоретической физики и моего разумения. — Ничего ни бени, мэни понимаю, — по слогам произнес он. — Такие-то верблюды через какие-то фокусы, какое-то динамо-чемпион, какое-то 13-мерное пространство. Какая-то квадратная пустота, какая-то всевдятина, сапоги в самятку. В чем именно состоит идея этого фокуса? Объясните, что означает эта буква «Д»? Дырку от бублика? Или, может быть, я дурак? После этого громогласного недоумения корреспондент защиты животных от насекомых подавился зеленой мухой, а эксперты из диффузионно-гражданского колледжа окончательно все поняли. Хотя их и не любят за слабосилие, за то, что не сеют и не пашут, за то, что раз в году по праздникам красят скорлупу, за то, что вообще сильно умные, у экспертов масса недостатков, но следует отдать им должное. У них нет разделения на своих и чужаков, и они всегда готовы признать любого брата по разуму, который способен хоть на школьной доске, хоть на крышке черного ящика, хоть на заборе, хоть на песке сделать пусть самое маленькое и пустое, но фундаментальное открытие, за что их тоже не принимают в академию. Итак, эксперты уже все поняли. Знахарь Грубиан тоже все уже понял тонким срезом своей кольцевой структуры и от нехорошего предчувствия пошевелил затекшими корнями, а доктор Зодиак не знал, как незаметно избавиться от календаря нечистой силы, который здесь уже был совсем не кстати. Даже правительственная комиссия догадалась, к какой неприкаянной идее подвел их мальчик под монастырь. Даже министр окружающей среды, у которого вечный насморк от протекающего масла, учуял, что ожидание нарастающего света представления достигло апогея, и что не хватает последней малости, последнего, единственного слова, чтобы все полетело в тар-тарары. И что надо немедленно заткнуть мальчишке рот мокрой тряпкой, установить полную и безоговорочную тишину, на цыпочках выйти из шатра, бросить всю технику и военное снаряжение и драпать отсюда на все четыре стороны, потому что даже разрушительные, коллапсирующие джинны войны, написанные в календаре, в подметки не годились тому, кто живет в этом омуте. О нем календарь умалчивал. Но было поздно. Мальчик уже открыл рот, чтобы произнести последнее слово, и произнес его. Деус. Пусть и боязливо, но слово наконец-то было произнесено. Хотя мальчишка числился еще в юных пионерах и в Бога не верил, но уравнения, стертые мокрой тряпкой, не вызывали никаких сомнений. Они объясняли природу непрекаянной идеи в тринадцатимерном омуте. А уравнениям он верил больше, чем себе. И так как относился к породе тех плохо воспитанных мальчиков, которые говорят то, что думают, то взял да и ляпнул боязливо одно из имен Божьих в суе. В задачке спрашивается, почему боязливо? Почему бы спрашивается, если уверен в своих уравнениях, не взойти смело на трибуну, не развесить графики и громко, и ясно, и коротко не сообщить о результатах своего открытия? Мол, так и так, ухватил самого Бога за бороду. А не тянуть всю ночь кота за хвост. Да потому, наверное, и струхнул мальчишка, что свое открытие он сделал без всякой практической нужды. Уже давно, еще до того, как Беламор угодил в омут. А уравнение-то слал в Нейчур еще в прошлом году. Но там никто не удосужился проверить то, до чего не было никому никакой нужды. В самом деле, какая практическая нужда в этом «Д» и кому какое до него дело? И поначалу уверенности в мальчишке было хоть отбавляй. Именно из-за того, что, малюя перед правительственной комиссией белых гусей на черном ящике, но он уже не делал открытия, не искал решения, а играл, демонстрировал, продавал то, что давно открыл, но во что не верил. Потому что в настоящем, подлинном богоискательстве, что самое главное? Найти и сидеть тихо, а не тащить своего бога на улицу, раздевать его там и комментировать. Ведь фундаментальные открытия смело делаются лишь без дела на досуге, под яблоней, одной левой, на кончике пера. Но когда доходит до дела, неглупый человек все-таки струхнет и протрубит отбой, как в свое время Галилей. А вдруг она все-таки вертится? Или Эйнштейн? А вдруг все-таки она взорвется? Вот почему струхнул мальчишка в последний момент. А вдруг уравнения верны не только по науке? А вдруг за этой непрекаянной идеей, которая носится в фокусе, в самом деле кроется этакий библейский демиург, хитрый, коварный, вспыльчивый, противоречивый, и вот с таким кривым радикалом, похожим на молнию?